антимир, извращенный и величественный макро-микрокосмос, лишенный времени и физических законов. Нет границ вообще хоть какой-то географии, текуч и непостоянен. Узревшему ад откроются скалистые пустоши, пропасти и кратеры. Бугрится вулканический туф, побулькивают топи, где вместо воды серная жижа. Бури разносят снега и пески, прах и пепел. Земля черна, небеса багрово-красны. Все звуки там — стоны, проклятия, вой и скрежет. Все формы богохульственны, запахи невыносимы, окраски омерзительны. «Как-то не очень», — ежится от увиденного сапогов. «Я, знаете ли, на другое рассчитывал. Что там охранять-то? Пустыню Гоби и Антарктиду?» «Это заставка, не имеющая отношения к реальности», — хлопочет коммутатор. «Ад отзывчив. Его ландшафты всегда откликались на параноидальные фантазии смертных. И, кроме того, вам совершенно не обязательно там находиться. Телесно вы остаетесь на Земле». «Да?» — еще больше настораживается счетовод. «А квартира с удобствами? Как-то вы темните». «Объясню на примере». Коммутатор смеется. «Когда на вас напали возле Дома культуры, вы собирались проглотить палец, чтобы он никому не достался. Верно?» «Было дело». Сапогов кивает, не понимая, куда клонит коммутатор. «Относительно пальца в корне ошибочная стратегия. Садом иначе. Нужно принять его». «Это как?» Андрей Тимофеевич мнется. «Всем сердцем», — шутит коммутатор. «Просто в себя, как ложку рыбьего жира. Ам-ам, и вы хранитель ада. Безо всяких испытательных сроков, проверок и прочего». «А надо что-то подписывать?» — подозрительно уточняет счетовод. — Кровью. — Никаких пошлостей с иголкой и мизинцем левой руки. — Точно? — не верит Сапогов, ждет подвоха. — Тимофей, не согла... — еле шелестит безголосая Макаровна. Чутьем поняла, кто перед ними. — Это Эль. Беги! «Андрей Тимофеевич, дорогой, предложение эксклюзивное, раз в 1000 лет такое. Будете первым из людей, кто стал хранителем ада, как Гагарин в космосе». Чертов голос, соблазняющий, околдовывающий, дивные ангелические обертона. «По рукам, товарищ счетовод!» Эх, небрежно слушал эгрегор Сапогов, не внимал. Самомнение у старика — вагон, внимательность, осторожность — нулевые. Макаровна вот запомнила, что Люцифер до падения звался Сатаниэль. Простейшая логическая цепочка, и можно догадаться, кто расселся перед тобой в клетчатом твиде и штиблетах. Но для этого надо иметь в черепушке нечто большее, чем гордыня и ущербный нарциссизм. Все кругом дураки, а я один избранный. «А по рукам!» — залихватски отвечает Сапогов. Коммутатор тотчас переворачивает пластинку. Одновременно ставит ноготь и протягивает сжатый кулак, словно в нем... секрет маленького размера. Тревожное и торжественное симфоническое вступление, струнные и духовые. Затем, точно топор, оркестр прорубает шаляпинский сокрушительной мощи бас. «Безумец явился в умерших град, взывая бесчетный раз. Прошу меня поместить в ад протекцией мертвых масс!» Коммутатор раскрывает ладонь, будто распустился хищный цветок. В донце под большим пальцем стеклянный шарик. Выглядит как миниатюрный сноуглоб, только внутри вместо снега блестки, похожие на крошево от елочных игрушек. Сапогову хочется взглянуть на шарик поближе. Нет, это властная и неодолимая сила сама нагибает Андрея Тимофеевича. Такое уже случалось, когда погостные бесы волокли старика на поклон к Макаровне. Но разве можно сравнить? Невидимое, что прижимает голову счетовода к ладони коммутатора, по неумолимости напоминает божью длань. К басу присоединилась сопрано восхитительного тембра с безмерным диапазоном от колоратуры до контральто. Звучит дуэт. На старом погосте тоска и смрад. Откликнулся чей-то глаз. Никак вас нельзя поместить в ад, лишь ад поместить в вас. Стекло исключительной прозрачности. Не блестки, галактики кружат и миры. Но Сапогова больше изумляет ладонь коммутатора. Без кожного рисунка. Непонятно даже, есть ли на пальцах фаланги. Поверхность гладкая, как резина, ни линий, ни мозолей. Все верно, милая. У ангелов и демонов отсутствует так называемый папиллярный рельеф. Высшие силы не оставляют отпечатков. Для преступлений им перчатки не нужны. Впрочем, мне перчатки тоже ни к чему. Вступают еще два голоса. Тенор, типичный представитель русской вокальной традиции, беловатый народный звук. Баритон, старинная итальянская манера, густая, как мед. Прекрасны оба. «Я вам всей душою помочь бы рад», — гудит преисподний бас. «Никак вас нельзя поместить в ад». «Лишь ад поместить в вас!» Губы Сапогова вытягиваются трубочкой, касаются шарика. Он пронзительно холоден, словно его вынули из морозилки. Шарик сам, помимо желания счетовода, закатывается в рот. Как верно подметил на семинаре ведьмак Прохоров, воля в аду отнимается. Сверкает, гремит неземного совершенства квартет. Заслужено множество мной наград, и в деле я всяком ас, но вас не могу поместить в ад, лишь ад поместить в вас. Шарик стремительно набирает вес. Будто двухпудовый концентрат во рту. Еще миг и проломит изнутри челюсть. Но очищенная рвота и утроба активно сигнализирует, что готова к принятию вселенского груза. Сапогов торопливо сглатывает ад. Тот скользит по пищеводу и мягко опускается в желудок. Земной завершается променад, сработал мольбы фугас. Я вас не хочу помещать в ад, но ад помещу в вас. Свершилось! Андрей Тимофеевич, хранитель и первый начальник после дьявола. Невообразимая для смертного карьера. Сгинул эль-коммутатор, словно и не было квартета, оркестра, памятника с надписью «Сатана Иван Олегович». Оградка другая и участок побольше. Два бархана, пахнущего погребом глинозема. Свежевырытая пустая могила. Рядом с ней вторая, чуть поглубже. На дне выцветший гроб. Брезентовое полотно — и сверху плита с гравировкой мирного атома и ордена Ленина. Тыкальщик Натан Абрамович, 1906, 1971. Тарри, пытается сказать Сапогов. Тимофеич! Ведьма опомнилась. Что с тобой? Кривится тонкогубый рот. По подбородку течет густая верблюжья слюна. Ничего не скажешь, возвысился пенсионер. Пару дней назад бесстыже обманул наивного Костю, а теперь Эль-Коммутатор, материальное воплощение Гласа Сатаниэля, облапошил Андрея Тимофеевича как слабоумного ребенка. Непонятно лишь, с какой целью в Сапогова запихнули ад. Возможно, дьявол таким образом отделил духовную самость от тела пространства, скинул астральные оковы. Ад все же не подарок, даже если часть физиологии. «Тимофеич, родной, очнись же!» Ответом порция слюны. Глаза остекленевшие, точь-в-точь проглоченный шарик и блески разноцветные вихрем. Если видит что-то щитовод, то явно не трясущуюся Макаровну, а свое, потустороннее. По ощущениям, встреча с коммутатором заняла чуть меньше получаса. У Сапогова вроде имелись командирские на дряхлом кожаном ремешке. Макаровна задирает ему левый рукав, смотрит. Стрелки с фосфорным пигментом показывают начало четвертого. Ничего удивительного, в слоях время замедленное. В некромимисисе 20 минут, а снаружи ночь пролетела. Самая покойницкая пора, но Сапогову определенно не до соименных Андреев. Тут бы с кладбища по-здорову убраться. Макаровна по шашку, вручную, переставляет Сапогову одеревеневшие ноги ходули. Выводит за оградку. Передвигаться самостоятельно Андрей Тимофеевич не способен. Если не шевелить, замрет кататоническим столбом. И вдруг пародией на недавний демонический бенефис доносится нестройное многоголосие. Звучат одновременно несколько песен, словно подступает не толпа, а отряды. С одного фланга брецает гитара, ленинградка с глухим картонным звуком. Запевала, похоже, страдает вывихом нижней челюсти, настолько специфична орфоэпия. «Между небом и грешной землей, между Господом и сатаной, каждую среду и каждую ночь война. Мне архангелы срубили крыла, мое сердце пронзила стрела». «Вот такие, как сажа бела, дела!» Вторая группа поет хором. Пусть не складно, зато дружно. Под аккордеон или гармошку. Играет новичок или любитель. Пальцы частенько бьют мимо кнопок. После музыкального совершенства коммутатора фальшь особенно остро режет слух. Мелодия вроде знакомая, а вот слова свежие, слепленные на злобу дня — в данном случае ночи. «Над нами ангелы кружили в небесном яростном огне, но мы лишь крепче ворожили и поклонялись сатане, как будто бы после бомбежки лежат останки ведьмака у приокраинной заброшки, у позабытого ДК». «Не пропочившего ли Валерьяныча песню сложили?» Точно. По кладбищенской земле шагают прохоровские колдуны. Инвалидное войско, вооруженное дриколием. И так были нескладны, скособоченные. А кого-то и пси вдобавок помяли. Юрий Крик собственной персоной. Вроде ж кончил его мор. А получается, лишь изрядно потрепал. Конферансье хромает на обе ноги. Перевязан, как фронтовик, опирается на клюку. Вместо погибшей Едвиги подвиг рядом мордоворот Никитыч, подлец, что бил перстнями по лицу Андрея Тимофеевича. Тоже, получается, выжил. Но кулачищами больше не помашет. Пальчики-то осыпались под клыками раздора. Сохранился для пары кровавой культе левый кулак. В нем зажата монтировка. Много знакомых по Майдану рыл. Борисыч, Геннадич и Николаич распивали ликер у окошка, судачили о Валерьяныче и ангельском орнитозе. Вонючие Ефимыч и Кондратич, лысый Нилыч, косматый Лукич. С недовольной рожей плетется Григорич, сжимая как пику заостренный черенок лопаты. Кто еще? Емельяныч с нечистой бородой, Константиныч, что учил про вот те скрест, словесная обманка для прихожан церкви, Саныч, Иваныч и Валентиныч, красноглазый Самуилыч, Семеныч, Артурыч, по которому плачет стоматолог-протезист, молоденький Кириллыч, колдуны, чернокнижники и ведьмаки, ближний круг, все, кто позорно бежал прочь от ДК, оставив Прохорова погибать в бойне с невидимыми псами. Видать, к ночи устыдились и решили искупить вину кровью. Увязался за толпой безумный Азраил, молодой хорунжий демонического легиона из ПНД номер 16, кому как не казаку в бой. С ним сосед его по палате, шизофреник с больничным погонялом Карабас. Бедолаг перед битвой наспех инициировали Возраилыча и Карабасыча. Сгодятся для количества. Азраила я не застал, милая, а Карабаса помню. Тоже с малых лет по дуркам. Гена Рындин. Вялотекущая манифестировала с «Золотого ключика». Экранизации, где актер Этуш исполняет куплеты Карабаса. Десятилетнего мальчика доставили в детское отделение, заведующая Меркулова А.С., с острым приступом речевого и моторного возбуждения. Непристойное поведение, навязчивое рифмование. «Зовете меня липким? Да, я готов на липкости. Ух, я готов на липкости. Но лишь бы в потасовке хватило бы мне гибкости, хватило бы мне гибкости». Куплеты в приложении к монографии Б. Д. Когана «Гибифреническая шизофрения у подростков» под редакцией профессора А. Н. Корнетова. «Бывало, от тоски и скуки гаркнешь среди ночи. Карабас, мыло». И тотчас на всю палату. «Зовете меня мыльным?» «Да, я готов на мыльности. Рр, я готов на мыльности. Но лишь бы в потасовке хватило мне стабильности, хватило мне стабильности». Что угодно кричи, хоть эллипс, сразу откликнется. «Зовете меня эллипс? Да, я готов на эллипсы. Ух, я готов на эллипсы». Он и перед битвой рвет горло, подражая рыку Высоцкого. «Зовете меня мертвым? Эх, я готов на мертвости. Ух, я готов на мертвости. Но лишь бы в потасовке хватило бы мне черствости, хватило бы мне черствости». К отряду присоединились ведьмы и колдуньи, маркетанский обоз и санитарная поддержка. У Безбровой Денисовны корзинка с батонами, Васильевна, один зрачок карий, другой зеленый, тащит ведро яблок, что нападали в саду возле ДК. Артамоновна, багровое пятно во всю щеку, как младенца, баюкает пятилитровую бутыль самогона. Анисимовне с поганкой в ухе доверили аптечку. Карга Егоровна шлепает налегке. Предостаточно и молодых сил. Узкоглазый Кимыч с гитарой и его неформалы не меньше дюжины. Ведьмаки и колдуны из регионов десятка-полтора. Из приезжих узнаю Горбатого Агафоныча. Брехливо наяривает на аккордеоне покойного Ираклия. Можно сказать, поднял инструмент, как упавшее знамя. Кого-то даже несут на импровизированных носилках из одеяла и двух жердей, прям как шведского короля Карла XII. Подставили косые плечи Нилыч, Артурыч, Емельяныч и Геннадич. «Милая, не поверишь, на носилках капролитовый сатана». Рядом торжественно вышагивает Лукич с орденской подушкой, на которой фрагмент черепа Клавы половинки, височная часть с кудряшками и затылок. Но кто сколотил корявое ополчение? Их же реально много, 40. Кто усовестил, объединил и повел в наступление? Да Олеговна же, девица с кроличьими зубами и сальными космами. Прям Жанна д'Арк какая-то. Ее ж только отчеством наделили, а уже освоила функции духовного лидера и полководца. «Вперед, братцы!» — хрипло взывает Олеговна, подгоняя робеющих нелюдей. «Вперед! За мной!» Поэтому и сатана на носилках. Олеговна тайно кралась за Сапоговым, Макаровной и псарем Глебом до самого подъезда. В квартиру номер 71 поднялась уже после, как все ушли. Указывает на Сапогова и Макаровну. «Отступники! Предатели сатаны!» Демон в тополях больше не прячется. Некому горланить, аз есмь сатана. Рыкающий голос Олеговны не особо похож на девичий. Скорее, старческий, мужской. Может, Олеговна осипла? Не привыкла командовать, да и ночь свежа. «Братцы! Палец во внутреннем кармане пиджака у жалкого счетоводишки! Не бойтесь, он ничего не сделает! Обезврежен, гад!» Да это ж Прохоров. Ведьмак при жизни был выдающимся некромантом. Туловище сгинуло. Прохоров после Клавы половинки подселился в Олеговну, и теперь при помощи техники дыхцы изнутри хрупкой девицы руководит воинской операцией по захвату безымянного. Для этого колдуны притащили сатану на кладбище, знали, где искать Сапогова, чтобы на месте восстановить мировую антигармонию. Вот все и объяснилось. Никто не помещал ад в щитовода. Много чести. Просто скормили дураку дьявольский галоперидол, лишив возможности отбиваться и двигаться. Коммутатор, кстати, не врал, уверяя, что в его присутствии Андрею Тимофеевичу ничего не грозит. Мол, палец всем до лампочки. Соблазнил щитовода и поминай, как звали. А колдунам под предводительством Олеговны Прохорова безымянный весьма нужен. И Капролитовому сатане тоже. Макаровна в панике смотрит на подступающее войско. Пусть смешные они увечные, но их реально легион. А бесов для защиты нет. Сапогов, считай, паралитик. Надо срочно выкликать псаря Глеба. «Тимофеич, родной!» — трясет дружка ведьма. «Очнись! Свисти тайным свистом! Вызывай подмогу, или нам крышка!» Так тормошило, что из штанины Андрея Тимофеевича выпал молоток, припасенный для защиты. Сапогов не слышит Макаровну, пускает слюну, да глядит в неведомое. Эгрегор показывает ему заурядную квартирку, которой не помешал бы, если не капитальный, то хотя бы косметический ремонт. Старенькие обои, потертый в трещинах линолеум, зеркало без рамы в прихожей, антресоли над входом в кухню, дверцы рассохлись. Взгляд Сапогова превратился в управляемую камеру, принимает сигналы, куда и на что смотреть. Тесная, как во всех хрущевках, кухня. Над плитой обвалился фартук. Клетчатые дыры — точно заготовки под гипарксис. На холодильнике переводные картинки, стол покрыт дурашливой клеенкой с персонажами Уолта Диснея. Сидят трое. Усатый незнакомец из троллейбуса, средних лет женщина неказистой внешности, одета в халат, и малолетний поганец Костя. Ваза с печеньем и три чашки. Чаевничали. Усатый все плачет. Когда без шляпы, видно, что у него вьющиеся волосы. Костя что-то втолковывает мужчине. Женщина курит, неряшливо стряхивая пепел мимо консервной банки, заменяющей пепельницу. Затем встает и принимается что-то толочь в ступке. Костя подает ломкие янтарного цвета фрагменты. Когда заканчивают, из ступки наружу высыпается желтоватый прах, небольшая горсть. Женщина добавляет воды и пытается месить прах, как тесто. Дело не ладится. Она добавляет обычной муки и вбивает яйцо. Костя сперва протестует, но успокаивается, увидев колобок, а не жижу. Тесто кладут в бумажную форму и отправляют в духовку. Макаровна без понятия, как свистел Сапогов. Вспоминает, что ребята в деревне, точно соловьи-разбойники, пихали мизинцы в рот. Ведьма подбрасывала когда-то порчу мелкому гаденышу, гуттаперчевого клоуна с проволочками внутри. Занятная игрушка, какую форму придашь, так и останется. Так и у Сапогова. Подняла ему руки, а они застыли. Сложила пальцы, сунула в рот. «Только свисти, голубчик!» «Держать строй!» — рычит Олеговна. «В атаку! За сатану!» «Ну какой строй? Это же не поле, а кладбище. Всюду ограды и могилы. Колдуны идут как попало, но звучит устрашающе». Макаровна подбирает молоток, готовясь к смертельной схватке. Рядом слюнявит мизинцы Сапогов. Не помощник, не боец. Из тумана проступают две фигуры, на вид бродяги. Один лохматый и с бородой, прижимает к груди холщовую сумму. Второй, в пальто без пуговиц, трясет головой, как припадочный. Остановились в опасной близости. Бородач степенно произносит. «И вышел из меня глист национал-социалист, и было у него женское нордическое лицо, один глаз в форме сердца, а другой в форме солнца, и сказал он «Зайди халле фердамт». И увидел я кладбище, могилу праведника Натана Абрамовича Тыкальщика и седого старика колдуна, чей номер дробь 40/108, которому эль-коммутатор обманом скормил парализующую пилюлю, но, может, и ад, кто знает. И была Анита Макаровна Останкина, ведьма, что кланяется смерти, но отсутствовал царь Глеб и четверка его псов, рыжий глад, белый мор, черный раздор и блед чумка. И явилось полчище колдунов, ведомые девицы Олеговны, внутри которой засел ведьмак Прохоров, дабы отнять у старика колдуна безымянный, оживить сатану и начать юдоль. Юрод в пальто, дергая кадыком, кричит. «Замучил бес пекинес! Не лает, не кусает, стихи выпускает!» После чего становится в позу декламатора и издевательски обращается к колдунам. «Кохчи! Злится стерва Николаевна, складки шелка на груди! Вот что, свет мой, Ермолавна, ты ко мне не подходи!» А зануда Ермолавна отвечает на ходу: «Успокойся, Николаевна, захочу и подойду. Диабетик Константиныч доливает меду в чай, карамелькой Валентиныч поперхнулся невзначай, проблевался на Евгеньевну, обморал ее слегка. У отпрянувшей Артемьевны забинтована рука, у блондинистой Исаевны ботильоны на меху, у чернявенькой Мусаевны раздражение в паху. Дорогой ты мой Андреич, это все моя вина!» — звонко прокричал Сергеич, выпадая из окна. «Дорогой ты мой Сергеич, нет ни в чем твоей вины!» — нежно прошептал Андреич и оправился в штаны. Пока Рома с большой буквы, как Пьеро из «Золотого ключика», поэтической сатирой выводит врага из душевного равновесия, Леша Апокалипсис открывает сумму и достает икону в серебряном окладе. Макаровне беглого взгляда довольно, чтобы признать кусающую Богородицу из церкви на Руставеле. Морок фантомной боли настолько ощутим, что ведьма непроизвольно хватается за нос. Следы божественного укуса едва затянулись. Старуха обреченно полагает, что напасть удвоилась. Эти двое тоже подушеньку Андрея Тимофеевича. Откуда ей догадаться, что юроды — невольные союзники? Они, как рыцари-иноки, пришли на смертный бой, чтобы не дать колдунам завладеть пальцем сатаны, пока на квартире Маргариты Цымбалюк проводится ритуал отправки бархатного агнца в гипарксис. Если не победить в схватке, то хотя бы выиграть время — единственная боевая задача юродов. Юроды слабы телами, но с ними матушка кусающая Богородица, а это серьезный аргумент. Леша Апокалипсис подбрасывает в воздух икону, точно голубя, и та не падает, а взлетает. Парит, как воздушный змей, только без ниточки. Чудо же! «Ату их, матушка!» Леша Апокалипсис указывает на колдунов. «Свисти, дурак! Моль!» Макаровна от бессилия отвешивает Сапогову за трещину. В измерении эгрегора у Андрея Тимофеевича чуть дергается камера. Женщина достает из духовки выпечку, маленький круглый хлебец, протягивает кости нож. Мальчишка режет хлебец на три доли. Первую женщина сразу выбрасывает, вторую часть кости делит между собой женщиной и мужчиной. Выпечка не особо удалась, едят морщась, запивая водой. С оставшейся третью женщина уходит. Усатый все порывается встать, а Костя просит его сесть на место. Вскоре женщина возвращается без хлеба, стряхивая крошки с халата. А в пространстве кладбища Сапогов в очередной раз с присвистом пустил такие пузыри, что мизинцы вывалились. Макаровна в отчаянии оглядывается, сжимая молоток. С одного боку порхает и ярится, клацая зубами икона, с другого — толпа колдунов. И тут... «Вы звали нас, капитан?» Все ж сработали подзатыльники. Получился у Сапогова тайный свист. У Макаровны от перенапряжения в очередной раз сдают нервы. «Да, звали». Старуха плачет. «Только капитан твой слово сказать не может». «Что с ним?» — с тревогой спрашивает псарь Глеб. Одет в извечный клетчатый демисезон, парусиновые штаны и матерчатые туфли. На голове охотничья кепка с козырьком. Глаза отчаянно косят, губы в белом налете. «Похоже на инсульт», — сочиняет ведьма. «Его в больницу срочно надо, а эти...» Кивает сперва на колдунов, пробирающихся рысцой промеж могил, потом на юродов и парящую икону. «Хотят нас убить! Спаси, псарь Глеб!» «Никому не позволю сгубить капитана! Глад, мор, раздор, чумка!» Псарь Глеб императорским жестом показывает псам на цели, снующие между могильных оградок. «Фас! Порвите их всех на куски!» И начинается великая битва трех воинств. Все против всех. Над телом Натана Абрамовича Тыкальщика. Как все быстро завертелось. Самые прыткие уже рядом, тянут загребущие лапы к Сапогову. Но реющая коршуном кусающая Богородица резко заходит в пике. «Клац! Клац!» — раздаются жуткие вопли. Вот и первые пострадавшие в ополчении. «Держать строй! За сатану!» Кириллыч-то доверился Олеговне Прохорову, мол, Сапогов не представляет опасности. Хотел выслужиться, добыть палец и славу, а теперь воет, прижимая отвалившуюся щеку. Начисто сорвала скальп у Артурыча, икона потрепала его в воздухе, как тряпку, да выбросила. Саныч зажимает укус на горле. Вонючий Емельяныч недоумевает, куда подевалась рука, только же росла из плеча и сжимала лопату, а тут кровавая рванина. Непонятно, кто их, матушка или подоспевшие псы. Вал Колдунов самую малость не докатился до Сапоговой и Макаровны. Икона сбила натиск. Ведьма отпрянула в испуге. Зато гордый псарь Глеб даже не шелохнулся, как Наполеон. Сапогов не видит сражения. Он духом на кухоньке. Женщина встала. Следом Костя. При мальчишке внушительный мясницкий тесак. Выходят в коридор. Последним идет, содрогаясь от плача, мужчина. Миновали прихожую. Дверь в спальню приоткрыта. Видно неубранную кровать. Вторая комната детская. По полу разбросаны игрушки, на стене веселенький ковер с вытканными кенгуру. Это эгрегор нагнетает драматическую интригу. Сапогову лишь в последнюю очередь показывают шведскую стенку, где вниз головой за правую ногу подвешено голое существо. Размером с ребенка, но тело не человеческое, а как у мартышки, в рыжей коротенькой шерстке. Свободная нога согнута в колене, так что фигурка напоминает перевернутую цифру 4. «Скрест», — вспоминает подходящее слово Сапогов. Андрей Тимофеевич смекает, что усатый-то приходится папашей существу. Костя то и дело прикладывает запястье к уху, будто слушает. Затем присаживается и выводит мелом пентаграмму в круге. Мужчина рыдает, ударяет себя в грудь, грозит кулаком кому-то. Женщина подает Косте свечи, которые тот устанавливает в верхушках лучей. Каждый элемент рисунка мальчишка согласует с запястьем, послушает, а потом дальше чертит. Центр пентаграммы кладется обложка черной общей тетради. «Почему вниз головой?» — безмолвно спрашивает Сапогов. И получает ответ. «Подвешенный означает жертвование. Нужно принимать потери ради общего блага». «Так их, матушка! Так, голубушка!» — подбадривает икону Леша Апокалипсис. Поднялся и утирает кровь с размозженного лица. «Грызи, нечисть!» Юроду повезло меньше, чем Макаровне с псарем Глебом. Дотянулся лопатой Лукич. Не цапни вовремя матушка-ведьмака, худо бы пришлось Леше Апокалипсису. Сшибли и Рому с большой буквы. Он же вообще драться не умеет. Самуилыч трижды огрел рухнувшего крючковатой железякой. Подоспела кусающая Богородица, оттяпала нос Самуилычу, оголила до кости скулу, так что залитая кровью рыло под стать кроличьим глазком. Так и полегли Лукич, Самуилыч, а посередине Рома с большой буквы. Юрод вроде живой, но дышит тяжко. Порушены ребра. Артамоновна отпаивает целебным спиртом раненого Валентиныча. Анисимовна бросила бинтовать Семеныча, не помочь безголовому, и взялась за спасение неформала из отряда Кимыча. Сам кореец вереща отбивается ленинградкой от невидимого. Бзынь! Лопнули старые струны, отлетела дека. Первые дезертиры. Сбежала Егоровна, а за ней улизнул и Харунжий Азраил. Казачество завсегда ненадежно. Ретировался от греха Юрий Крик, ему простительно, он раненый. Зато Карабасыч не подкачал, героически размахивает арматурой. Искренне не понимает, почему хрустит, а затем выпадает из штанины правая нога. «Зовите меня мейстер! Да, я хочу быть мейстером! Ух, Экхартом и мейстером! Лишь ногу бы приклеить каким-нибудь мне клейстером, каким-нибудь мне клейстером!» К противовоздушной обороне ведьмачье войско не подготовилось. Зенитная артиллерия отсутствует. «Братцы, слушай мою команду!» Зычно командует Олеговна Прохоров. «Подбирай камни! По иконе залпом! Пли!» Колдуны высматривают булыжники и швыряют в матушку, что на бреющем полете заходит для новой атаки. Никакого залпа, все в разнобой и мимо. Особенно невезучий снаряд точно в насмешку угодил по затылку Борисычу. Ведьмак рухнул, как подкошенный, угодил под огонь своих. Зато Нилыч оказался метче прочих, засадил икони прямо в оклад, та ж задрожала. Колдуны одобрительно кричат, славят снайпера. Икона пикирует, хруп-хруп, и обглодала Нилычу морду. Пал вонючий Кондратич, глад и мор располовинили. Скоро будет смердеть не дохлым самом, а человеческим трупом. Не пощадили псы и красный крест с поганкой в ухе, санитарку Анисимовну. «Держать строй!» — рычит Олеговна Прохоров. «За сатану не отступать!» «А что там у Андрея Тимофеевича?» В детской на полу вычерчена пентаграмма. Свечи горят. Подвешенный говорит папаше что-то прощальное. Тот крестится и опускается на колени. Костя присел на корточки у шведской стенки. Прикладывает кончик тесака к лобику существа. Несколько движений. Поднимается и отступает на шаг. На рыжей шерстке кровоточит санцеворот. Последние приготовления завершены. Наступает время жертвоприношения. Костя беспомощно оглядывается на взрослых, как бы показывая, что роль жреца ему тяжела. Сложил в прямом смысле в кусты голову Ефимыч, запашок гнилого костра потихоньку вываливается из стынущего тела, раздор с чумкой постарались. Матушка заставила умолкнуть гугнивого Кимыча. «Не шевелиться, кореец!» Погибла маркетантка Васильевна. Рядом с телом рассыпавшиеся яблоки. Впечатляющее батальное полотно, достойное Васнецова или Верещагина. Неформалы вот-вот дрогнут, приезжие халтурят, бьется десяток, остальные норовят пристроиться к носилкам, вроде как охранять сатану. Агафоныч, чувствуя, что боевой кураж падает, срочно перекидывает с горба на грудь аккордеон. Под гнусавые меха взмывает боевая песня. Кружилась злобная икона на нас, пикируя с небес, как беспощадная горгона. Но мы не отступали в лес. Пусть нас не сотня и не тысяча, но слишком много на кону. У захудалого кладбища поляжем все за сатану. «Давай, матушка!» — Леша Апокалипсис утирает с лица кровь холстиной. «Истребляй, родимая!» Икона заприметила невидимых псов. Она ведь не разумная сущность, а боевой летательный аппарат на православной матрице. Не может понять, что мор, глад, чумка и раздор в данной ситуации не враги. Бесстрашно ринулась в атаку. Десятка-два колдунов, юроды и Макаровна с псарем Глебом несколько минут наблюдают невообразимую сцену. Икона вгрызается в ком энергетической пустоты, клацает, рвет, лишь клочья невидимой шерсти во все стороны. Но и псы не промах. От оклада летят серебристые щепки, матушка стонет, взмывает вверх вся дрожа. Аэродинамика от укусов пострадала. Ход у иконы неровный, не хватает только дыма, как у подбитого истребка. «Что творишь, дура?» — бронится, брызжа слюной, псарь Глеб. «Мальчики мои, вы целы?» Подхватывает оброненную колдуном лопату, спешит к псам. Они ж как дети ему. Напрасный героизм. Не просто так дюжий Никитич запасся монтировкой. Подкрался и приложил псаря Глеба по кепке. Удар, хоть и левой рукой, силен. Собачник, охнув, оседает, хватается за голову. Сквозь растопыренные пальцы просачивается густая кровь. течет медленными струйками на клетчатый демисезон. —